Часть вторая. Городок. Роза для Эмили. Когда мисс Эмили Грирсон умерла, на ее похороны собрался весь город. Мужчин привело смешанное чувство уважения и симпатии к рухнувшему монументу. Женщины же сгорали от любопытства и от желания проникнуть в дом, куда уже по меньшей мере лет 10 не ступала нога человека, если не считать старого слуги, который был одновременно и садовником, и поваром. Большой квадратный каркасный дом со следами давней побелки, украшенный в легкомысленном духе 70-х годов куполами, шпилями и балконами с завитушками, стоял на улице, которая когда-то считалась самой аристократической в нашем городе. Со временем гаражи и хлопкопредильни вытеснили отсюда самые уважаемые семейства, и один лишь старомодный дом Грирсонов по-прежнему горделиво и упрямо возвышался над фургонами с хлопком и бензозаправочными станциями, словно отвечая вызовом на брошенный вызов. Но вот пришел черед и для мисс Эмили занять свое место в городском пантеоне на заросшем кедровником кладбище, где еще сохранились могилы, и среди них немало безымянных, солдат федеральной армии и конфедератов, павших в битве при Джефферсоне. Мисс Эмили при жизни была олицетворением давней традиции, долга, своего рода морального обязательства, которое взял на себя город и которое переходило по наследству с тех самых пор, как в 1984 году мэр Джефферсона, полковник Сарторис, тот самый, что издал указ, запрещавший негритянкам появляться на улицах без передника, освободил ее от уплаты налогов сразу после смерти ее отца и навечно. И мисс Эмили не посчитала это благотворительностью. Полковник Сарторис придумал запутанную историю, будто ее отец когда-то одолжил городу деньги, вернуть которые проще всего было указанным способом. Выдумать такое мог только человек поколения полковника Сарториса, и только женщина могла этому поверить. Но когда в городской муниципалитет пришли люди нового поколения, воспитанные в иные времена и с более современными идеями, это соглашение стало вызывать известное неудовольствие. В первый день Нового года мисс Эмили была отправлена налоговая декларация. Наступил февраль, но ответа не последовало. Ей написали официальное письмо с просьбой в удобное для нее время зайти в контору шерифа. Спустя еще неделю мэр написал ей сам, предлагая посетить ее или выслать за ней автомобиль, и получил ответ на листке бумаги старинного формата, написанный тонким каллиграфическим почерком выцветшими чернилами. Суть его сводилась к тому, что миссис Эмили давно уже не выходит из дому. Тут же была приложена налоговая декларация без каких-либо объяснений. Муниципалитет созвал специальное заседание, и к мисс Эмили была направлена делегация, которая постучалась в дверь, закрытую для посетителей лет 8 или 10 назад, с тех самых пор, как в этом доме прекратились уроки росписи по фарфору. Старик-негр впустил их в полутемный холл, из которого лестница вела наверх, в еще более мрачное помещение. Пахло пылью и запустением, всюду стоял затхлый, спертый дух. Негр провел их в гостиную, уставленную тяжелой кожаной мебелью. Когда он открыл жалюзи на одном из окон, на коже стали заметны трещины, и облака пыли взвелись над сиденьями, клубясь в единственном солнечном луче, пробивавшемся в комнату. Перед камином на мольберте, покрытом потускневшей позолотой, стоял пастельный портрет отца мисс Эмили. Они встали, когда она вошла, опираясь на палку черного дерева с набалдашником тусклого золота. Низенькая, тучная женщина, вся в черном, с золотой цепочкой, спускавшейся к талии и исчезавшей за широким поясом. Она была приземиста и тонкой кости. Вот почему то, что в другом случае можно было бы назвать полнотой, казалось нездоровым ожирением. Тело ее, казалось, оплыло и раздулось, словно долго пролежало на дне стоячего болота. В жирных складках мертвенно-бледного лица прятались два глаза, похожие на угольки, воткнутые в ком теста. Их взгляд скользил по лицам прибывших, пока те излагали суть своего дела. Она не предложила им сесть, стояла в дверях и спокойно слушала до тех пор, пока говоривший не смешался и не замолчал. Тогда все услыхали тиканье золотых часов на конце золотой цепочки. Она сказала сухо и холодно: «Я не плачу налогов в Джефферсоне. Мне это объяснил полковник Сарторис. Любой из вас может заглянуть в городские бумаги, если его это интересует». «Мы так и сделали, мисс. Мы городские власти. Разве вы не получали письма за подписью шерифа?» «Да, что-то я получала», — сказала мисс Эмили. «Так значит, он считает себя шерифом? Но я не плачу налогов в Джефферсоне». «В городских записях об этом нигде не упоминается. Нам, видимо, придется повидаться с полковником Сарторисом. Я ничего не должна Джефферсону. Но, мисс Эмили, поговорите с Сарторисом». Полковник Сарторис был мертв уже почти 10 лет. «Я ничего не должна Джефферсону. Топ!» В дверях появился негр. «Проводить джентльменов к выходу». Итак, она одержала победу, разбила их на голову в пешем и конном строю, так же, как и 30 лет назад она взяла вверх над их отцами, когда встал вопрос о запахе. Это случилось через 2 года после смерти ее отца, вскоре после того, как ее возлюбленный, и все мы думали, что свадьбы не миновать, бросил ее. После смерти отца она очень редко выходила из дому, после бегства жениха она, казалось, и вовсе исчезла. Несколько раз городские дамы отваживались постучаться к мисс Эмили, но их не принимали, и о том, что жизнь в доме не угасла, можно было судить лишь потому, что негр, в ту пору еще молодой человек, время от времени показывался на улице с корзиной для провизии в руках. Разве способен мужчина, кого ни возьми, содержать кухню в порядке, говорили дамы, и поэтому, когда возник запах, это никого не удивило. То было как бы еще одно связующее звено между вульгарным плебейским миром и высоко вознесенными над ними величественными Грирсонами. Но соседка мисс Эмили пожаловалась мэру, 80-летнему судье Стивенсу. «Что же вы хотите от меня, мадам?» — осведомился судья. «Велите ей, чтобы она приняла меры. Разве у нас уже нет закона?» «Ну, в этом нет никакой необходимости», — сказал судья Стивенс. «Скорее всего, это змея или крыса, убитые ее негром во дворе. Я поговорю с ним». На следующий день поступило еще 2 жалобы, в том числе от одного мужчины, который, в противоположность соседке, выражался крайне осторожно и деликатно. «Тут необходимо что-то предпринять, судья. Мне ни за что на свете не хотелось бы нарушать покой миссис Эмили, но надо что-то сделать». Вечером собрался городской совет. 3 седобородых олдманов и еще один помоложе — вестник грядущих поколений. «Все очень просто», — сказал он. «Надо послать ей извещение, чтобы она привела свой дом в порядок. Дать ей какое-то время, а если это не поможет...» «Но нет, сэр», — прервал его судья Стивенс. «Кто же посмеет сказать в лицо леди, что от нее плохо пахнет?» И вот на следующий вечер, уже за полночь, 4 мужчин пересекли газон миссис Эмили и, словно грабители, пошли, крадучись вокруг дома, принюхиваясь ко всем щелям в фундаменте и отдушинам. Причем один из них, точно сеятель, то и дело запускал руку в висевший через плечо мешок. Распахнув дверь в подвал, Они разбросали там и вокруг всех надворных строений хлорную известь. Когда они шли по газону обратно, темное до того окно осветилось, и в нем возникла фигура миссис Эмили, неподвижная, словно изваяние. Они осторожно прокрались мимо и исчезли в тени деревьев, окаймлявших улицу. Прошла неделя другая, и запах пропал. С того времени люди прониклись жалостью к мисс Эмили, вспоминая о том, как старуха Уайт, ее тетка, в конце концов совсем свихнулась. Они пришли к выводу, что Грирсоны всегда немного заносились. Во всяком случае, в глазах ее родственников мисс Эмили была слишком хороша для молодых людей нашего города. Как сейчас помним мы их, мисс Эмили и ее отца, на крыльце их дома. Он стоит впереди, широко расставив ноги и сжимая в руке хлыст, а чуть сзади, в рамке распахнутой двери, тоненькая фигурка мисс Эмили в белом. Поэтому, когда ей исполнилось 30, и она все еще не была замужем, город не то чтобы злорадствовал, но, во всяком случае, чувствовал себя отомщенным. Даже сумасшедшей тетки в роду не побоялась бы, думали мы. Уж не отказалась бы от подходящей партии, если бы такая вдруг представилась. Когда ее отец умер, обнаружилось, что он не оставил ей в наследство ничего, кроме дома, и что, греха таить, многих это даже обрадовало. Наконец, о ней можно будет позаботиться, думали мы. Пожалуй, живя в нужде и одиночестве, мисс Эмили забудет свою гордыню и станет человечнее. Теперь она познает вечный страх и вечное отчаяние от невозможности свести концы с концами. Наутро после его смерти все дамы города собрались, чтобы в соответствии с обычаем выразить мисс Эмили соболезнования и предложить свои услуги. Она встретила их у дверей в своем обычном наряде. В ее глазах не было ни слезинки. «Ее отец не умер», — заявила она и твердила это 3 дня подряд, несмотря на все попытки священников и докторов вызволить тело. Уже собирались было прибегнуть к мерам, предусмотренным законом, но тут она сдалась, и труп быстро похоронили. Тогда мы еще не считали ее сумасшедшей. «Мисс Эмили можно понять», — рассуждали мы, «ведь ее отец отвадил от дома стольких молодых людей, и теперь ей ничего не оставалось, как держаться за то, что у нее есть, как это обычно делают люди». Потом она долго болела. Когда мы вновь увидели ее, она была коротко острижена и оттого походила на девочку, а еще чуть-чуть на ангелочка с церковного витража, грустного и серьезного. Как раз в это время городские власти задумали соорудить на улицах тротуары. Были заключены подряды, и летом, уже после смерти ее отца, работа закипела. В город явилась строительная бригада с неграми, мулами и инструментами во главе с Гомером Бэроном, настоящим янки, темноволосым, крупным, жадным до работы мужчиной, зычным голосом и совсем светлыми на загорелом лице глазами. Мальчишки бегали за ним гурьбой, с восторгом слушая, как он распекает негров, и как они поют, поднимая и опуская в такт тяжелые кирки. Вскоре Гомер Бэрон перезнакомился со всем городом, и если где-нибудь на улице слышался громкий смех и собиралась кучка людей, то в центре уж непременно окажется Бэрон. А немного погодя, его и мисс Эмили стали видеть по воскресеньям вместе на прогулке в открытой двухместной коляске с желтыми колесами, запряженной парой гнедых, взятых на платной конюшне. Поначалу мы все были рады, что у мисс Эмили появился хоть какой-то интерес к жизни, тем более что женщины в городе говорили, ну, разве Грирсоны станут принимать всерьез северянина, да к тому же еще и поденщика. Но те, кто постарше, думали иначе. Настоящая леди даже в несчастье не должна забывать о кодексе чести, считали они, хотя эти слова и не произносились ими. Просто они говорили: «Бедная Эмили, ее родным следовало бы о ней позаботиться». И у нее действительно были родственники в Алабаме, но давным-давно ее отец рассорился с ними из-за имения выжившей из ума старухи Уайт. И с тех пор всеми не поддерживали отношений. Никто из Алабамы не приехал даже на похороны. И как только впервые были произнесены слова «бедная Эмили», тотчас же возникли слухи. «Думаете, там что-то есть?» — спрашивали мы друг друга. «Разумеется, а как же иначе?» И вот за ее спиной, за спущенными от яркого воскресного солнца жалюзи, вслед проходящей по улице бригаде строительных рабочих, пополз шепоток. «Бедная Эмили!» И хотя все считали, что она не соблюла себя, мисс Эмили по-прежнему высоко держала голову, выше, чем когда-либо, утверждая достоинство последнего представителя рода Грирсонов. Словно людская хула лишь прибавляла ей уверенности в своей правоте и исключительности. Так она себя и вела, когда покупала в аптеке крысиный яд, мышьяк. Прошло уже больше года, как впервые прозвучали слова «бедная Эмили», и к ней, наконец, приехали погостить две кузины. «Мне нужен яд», — сказала она аптекарю. К тому времени мисс Эмили уже перевалила за 30. Она по-прежнему была стройна, хотя немного худее обычного. Черные глаза ее глядели холодно и надменно. Кожа на висках и скулах у нее натянулась. Таким, по нашим понятиям, могло быть лицо у смотрителя маяка. «Мне нужен яд», — сказала она. «Слушаю, мисс Эмили. А какой именно? От крыс, наверное?» «Я бы порекомен... Мне нужен самый лучший, как бы он там ни назывался». Аптекарь перечислил несколько названий. «Ими можно уложить и слона, но вам, наверное, лучше мышьяк», — сказала мисс Эмили. «Это хороший яд». «Мышьяк?» «Да, мэм. Но вам нужен...» «Мне нужен мышьяк». Аптекарь поднял на нее взгляд, и она встретила его, не дрогнув. Неподвижное лицо ее бросало вызов, как полковое знамя. «Ну что ж», — сказал аптекарь, — «раз вам нужен именно этот яд, но по закону вы обязаны сказать, как вы собираетесь его использовать». Мисс Эмили только смотрела на него, слегка откинув назад голову, прямо ему в глаза, и, наконец, тот не выдержал, отвернулся и вышел из комнаты. Больше он не возвращался, пакет с мышьяком ей передал негритенок посыльный. Распаковав его дома, она прочла на коробке под черепом с костями «против крыс». «Она покончит с собой», — говорили мы на следующий день. И все сошлись на том, что это было бы для нее лучше всего. Когда еще только начинались их встречи с Гомером Бэроном, все были убеждены, что она выйдет за него замуж. Она таки обкрутит его. Говорили мы позже, прослышав о том, что Гомер, который был не прочь поторчать с молодежью у стойки в клубе лосей, заверял собравшихся в своей приверженности к холостяцкой жизни. Но потом за спущенными жалюзи мы твердили «бедная Эмили», когда они по воскресеньям ехали мимо в сверкающей на солнце коляске. Мисс Эмили с гордо поднятой головой и Гомер Бэрон в лихо заломленной шляпе с сигарой в зубах. Рука в желтой перчатке уверенно держит поводья и хлыст. И тогда кто-то из женщин начал поговаривать о том, что они подают дурной пример молодежи и пятнают репутацию города. Мужчины предпочитали не вмешиваться, но их жены уговорили баптистского священника посетить мисс Эмили, которая, как и все ее родственники, принадлежала к епископальной церкви. Священник не сказал никому ни слова о том, как проходило это свидание, но наотрез отказался нанести повторный визит. В следующее воскресенье они опять катались по городским улицам, а еще через день жена священника отправила письмо алабамским родственникам мисс Эмили. И вот она опять была не одна у себя дома. А мы стали ждать развития событий. Вначале все шло по-прежнему, а потом мы убедились, что они все-таки намерены пожениться. Прошел слух, что мисс Эмили побывала у ювелира и заказала ему мужской туалетный прибор в серебре и с вензелем ГБ на каждом предмете. А спустя два дня мы узнали, что она купила полный набор мужской одежды, включая ночную рубашку, и все вздохнули с облегчением. Они поженятся. И мы были искренне рады. Мы были рады, потому что обе кузины мисс Эмили были даже в большей степени Грирсонами, чем она сама. Так что никто не удивился исчезновению Гомера Бэрона спустя некоторое время после завершения работ на городских улицах. Мы были несколько разочарованы тем, что не состоялось публичного оглашения, но решили, что он уехал, чтобы все подготовить для переезда к нему мисс Эмили, или даже дать ей возможность избавиться от своих родственниц. Против них был составлен настоящий заговор, и все мы выступали на стороне мисс Эмили. И в самом деле прошла еще неделя, и они уехали. А через три дня, как все и ожидали, Гомер Бэрон вновь объявился в городе. Сосед мисс Эмили заметил, как в сумерках слуга-негр отпирал ему заднюю дверь дома. С тех пор Гомера Бэрона больше никто не видел. И мисс Эмили тоже никто не видел, по крайней мере, некоторое время. Слуга-негр выходил из дому с корзиной для провизии и возвращался обратно, но парадная дверь была крепко заперта. Иногда мисс Эмили видели мельком у окна, как в ту ночь, когда вокруг ее дома разбрасывали хлорку, но на улицу она не показывалась с полгода. И мы сочли, что это тоже вполне понятно. Дух ее отца, который столько раз мешал ей устроить ее женскую судьбу, должно быть, оказался слишком живуч и неистребим. Когда мы вновь увидели мисс Эмили, она заметно располнела, и в волосах появилась седина. С годами ее становилось все больше и больше, покуда волосы не приняли, наконец, ровного цвета перца, смешанного с солью. Такая седина нередко бывает у энергичных, деятельных мужчин. У мисс Эмили она сохранялась до самой ее смерти, которая наступила в 74 года. И все это время парадная дверь ее дома оставалась закрытой, если не считать 6 или 7 лет. Мисс Эмили было тогда уже за 40, когда она начала давать уроки росписи по фарфору. Одну из комнат нижнего этажа она превратила в студию, и к ней стали ходить дочки и внучки сверстников полковника Сарториса, так же регулярно и с тем же настроением, что и в церковь, куда их посылали по воскресеньям, снабдив монетой в 25 центов для пожертвований. Как раз в это время мисс Эмили освободили от уплаты налогов. Но вот на авансцену выступило новое поколение, воплощавшее в себе душу и плоть города. Ученицы мисс Эмили повзрослели, покинули и стали посылать к ней своих детей с опостылевшими кистями, красками и картинками, вырезанными из женских журналов. Парадная дверь захлопнулась за последней ученицей и больше уже не открывалась. Когда в городе ввели беспошлинную почтовую службу, одна лишь мисс Эмили запретила прибивать к своему дому металлическую дощечку с номером и почтовый ящик. Ее пытались уговорить, но она не пожелала никого слушать. День шел за днем, месяц за месяцем, год за годом, и мы замечали, как прибавляются седины у негра, бредущего по утрам с корзинкой для провизии, как все ниже гнется его спина. Каждый декабрь мисс Эмили получала декларацию для уплаты налогов, и всякий раз неделю спустя она возвращала ее по почте нетронутой. Время от времени ее видели в одном из окон нижнего этажа. Верхние комнаты были, по-видимому, закрыты. Неподвижная она была похожа на высеченного из камня идола. Никогда нельзя было сказать наверняка, видит ли она кого-нибудь из нас или нет. Такой она и переходила от поколения к поколению, удивительная и всем нам близкая, безмолвная, непроницаемая и неотвратимая. И вот она умерла. Заболела и слегка в доме, полном пыли и сумрака, где некому было присмотреть за ней, кроме одряхлевшего старика-негра. Никто в городе даже не знал, что она больна. Мы давно уже оставили все попытки выведать хоть что-нибудь у старого слуги. Он ни с кем не разговаривал, наверное, и с ней тоже, ибо голос его стал хриплым, словно заржавел от длительного бездействия. Она умерла в одной из комнат нижнего этажа, в огромной кровати орехового дерева с пологом. Ее седая голова покоилась на подушке, пожелтевшей и заплесневелой от времени и отсутствия солнечного света. Первых женщин негр встретил у входа и впустил их в дом. Зашелестел приглушенный шепоток, забегали быстрые взгляды. А негр тут же исчез. Он прошел через все комнаты, спустился с заднего крыльца, и больше его никто не видел. Зато вскоре объявились обе кузины, и уже на следующий день весь город пришел на похороны мисс Эмили. Она лежала под грудой покупных цветов, в изголовье стоял пастельный портрет ее отца с лицом застывшим в глубокой задумчивости, а вокруг теснились и скорбно перешептывались городские дамы. На крыльце и на газоне расположились глубокие старики, некоторые в свежевычищенной форме армии конфедератов, и в воспоминаниях их мисс Эмили представлялась им ровесницей. И им казалось, что они не раз танцевали с ней и, пожалуй, даже ухаживали. Они путали события и даты, как это всегда бывает с пожилыми людьми, для которых прошлое, не теряющееся вдали колея, а широкий вечно зеленый луг, отделенный от наших дней лишь узкой лощиной самого последнего десятилетия. Уже было известно, что наверху в доме есть одна комната, куда никто не входил больше 40 лет, и дверь в которую заперта. Ее взломали, но лишь после того, как тело мисс Эмили было с миром опущено в могилу. Резкое движение, казалось, всколыхнуло всю многолетнюю пыль, скопившуюся в комнате, которая была убрана и меблирована, словно для новобрачных. В воздухе стоял едкий могильный запах. Слой тонкой пыли был повсюду. На складках выцвевшего розового балдахина, на лампах с розовыми абажурами, на туалетном столике, где вперемешку с хрустальными флаконами были разбросаны бритвенные принадлежности из потускневшего серебра, настолько потускневшего, что было трудно разглядеть монограмму. Там же, словно их только что сняли с шеи, лежали воротничок и галстук, и когда их приподняли, они оставили после себя след отчетливым полумесяцем на пыльном покрове. На спинке стула висел аккуратно расправленный костюм. На полу стояли ботинки, рядом были брошены носки. А сам мужчина лежал на кровати. Долгое время мы стояли молча, глядя на страшный, застывший в ухмылке оскал голого черепа. Мертвец лежал, словно обнимая кого-то, но долгий сон, который переживает любовь, который сглаживает со временем все ее гримасы, отнял у него возлюбленную. Останки его, прикрытые истлевшими лохмотьями того, что некогда было ночной рубашкой, казалось, слились с кроватью, на которой покоилось тело, и сам он, и лежащая рядом подушка были укутаны ровным покровом бесстрастного праха. И тут только мы заметили легкий отпечаток головы на второй подушке. Кто-то из нас прикоснулся к ней рукой и, подавшись вперед, вдыхая этот сухой и едкий запах невидимой пыли, мы разглядели длинную нить серо-стальных седых волос.